Глава 4. Кристина слезла с меня и растянулась на полу, тяжело дыша. Как раз в тот момент, когда Крапивин начал объявлять о завершении боев. Я натянул штаны и протянул ей руку, помогая подняться. «Ты...» Кристина обвела меня восхищенным взглядом, улыбаясь от полученного удовольствия. «Я...» Руки сами потянулись к талии полуобнаженной девушки, но за ее спиной я заметил часы, висевшие на стене. «Ох ты ж, ёкарный бабай! Еще 2 часа, и владелец отеля уедет из города». В попыхах, застегивая ремень на брюках, я накинул рубаху. «Володь, все хорошо? Или ты на поезд опаздываешь?» — иронично спросила девушка. Я прервал сборы на секунду, подошел к девушке и, подтянув ее к себе, страстно поцеловал. «Ты восхитительна. Просто у меня есть одно неотложное дело», — пояснил я и принялся застегивать непослушные пуговицы. «Спасибо, и ты тоже ничего. Очень даже ничего», — игриво хихикнула Крис. Накинув пиджак, я схватил пачку купюр, рапиру и опрометью бросился вниз по лестнице. На выходе сбил с ног пьяного аристократа и, не обращая на это внимания, понесся дальше. «Такси! Отлично!» «Уважаемый, простите!» — сказал я и рывком отбросил назад какого-то богатея, который собирался залезть в машину. Он возмущенно вскрикнул, но мне не было до этого никакого дела. «Я должен успеть на сделку!» Запрыгнув на заднее сиденье, я протянул водиле 200 рублей и крикнул: «Гони, Ксох, быстрее!» «Ого! Щедрое вознаграждение!» — присвистнул кучерявый таксист и вдавил педаль в пол. «Сукин сын! Убью!» — послышался возмущенный вопль богатея, который вскочил на ноги. Он даже трость свою кинул в сторону машины, больше в порыве гнева, чем обдумывая свое действие. Но мы уже были далеко. Промчались по ночным улицам. Мимо мелькали здания с горящими вывесками, фонари, прохожие и встречный транспорт. По пути я даже задумался, нужен ли мне этот отель? Потратить кучу денег, чтобы его ненароком спалили? Впрочем, когда, если не сейчас? Ведь мне нужно очень много денег, чтобы поступить в Академию магии. За 5 минут до того, как мы оказались на месте, я решил призвать Гоба. Бросил в тень рапиру, а вместо нее получил еще несколько свертков с купюрами. Такси остановилось на улице Кубика, возле здания 3Б. Я выскочил из машины и сделал это вовремя, ведь владелец отеля уже стоял на порожках с чемоданами. Он решил, что к зданию подъехала его машина и радостно двинулся в мою сторону. Распахнув дверь, я выскочил ему навстречу. «Так хотели продать отель, что решили подождать меня у порога?» — иронично улыбнулся я. Толстячок настолько испугался, что решил пораньше свалить из города. Хозяин гостиницы меня не признал и запустил руку в карман, которую я тут же выдернул оттуда. «Отпусти меня, рожа уголовная! Полиция!» — заголосил владелец гостиницы. Пришлось влепить ему пощечину, вместе с этим выбивая из руки пистолет. «Вы чего такой нервный? Я же говорил, что принесу деньги!» — улыбнулся я, и, судя по вздоху облегчения, он наконец-то признал мой голос. «Это ты?» — толстячок осмотрелся по сторонам и потянул меня ко входу в отель. «Идем быстрее». Попав в здание, он тут же запер за собой дверь и осмотрел меня с ног до головы. «Могу я пересчитать деньги?» — тревожно спросил толстяк. «Разумеется, но только после того, как покажете мне здание», — разумно предложил я. «Тогда идем быстрее, у меня мало времени», — заявил владелец гостиницы и спешно потопал по длинному коридору. «Первый этаж, 2 подсобки, 5 жилых комнат, 1 кухня». Его пухлые ножки забежали на 2-й этаж, заставляя толстячка шумно засопеть из-за появившейся одышки. «Тут еще 6 жилых комнат, на 3-м столько же, плюс выход на крышу». Он с надеждой посмотрел на меня. «Может, выше не пойдем?» «Как-то не пойдем», — развел я руками. «Конечно, пойдем. Я ведь не собираюсь брать кота в мешке». Огорченный моим отказом, толстячок принялся открывать дверь за дверью, показывая новые владения. «Вполне сносные комнаты, по 15 квадратных метров каждая. И в каждой из них умудрились поместить не только туалет, но и душевую кабинку. Также в каждой комнате имелась 2-спальная кровать, шкаф, пара тумбочек и стол со стульями. Здесь было все, что нужно для того, чтобы переночевать пару ночей или развлечься с какой-нибудь прелестницей. На 3-м этаже нашелся и кабинет управляющего, а точнее номер. 30 квадратных метров тишины. Толстенные двери, отличные окна, за которыми я совершенно не слышал шума города. Если честно, я бы только за эту комнату заплатил ему 60 тысяч. Уж очень мне надоело спать на лавках да в казарме. Что ж, меня все устраивает. «К нотариусу?» — спросил я, не спеша передавать деньги. «Такой молодой, а деловая хватка на уровне». Толстячок расплылся в улыбке. «Уважаю». Неужели он собирался меня облапошить? Хотя чему удивляться? Если весь город погряз в преступности, то глупо надеяться, что местные дельцы не страдают тем же самым. Владелец гостиницы сделал пару звонков, и спустя полчаса мы сидели в его, а точнее почти моем, кабинете и оформляли бумаги. Нотариусу было под 80 лет. Подслеповатый, глухой на одно ухо старик смотрел на нас и все время раздавал указания. «Подпись сюда рисуй!» Его крючковатый палец ткнул в экземпляр владельца гостиницы. «А ты чё замер? Вот сюда чирикай!» Ткнул он в мои бумаги. «Может, не чирикай, а черкай?» — поправил его толстячок. «Черкаши, ты на трусах своих будешь оставлять, а мне как птичка чирикай!» — шамкая зубами, огрызнулся старик. «Давай не умничай, еще две страницы осталось». Владелец гостиницы уже десяток раз успел пожалеть о том, что вызвал именно этого нотариуса. Но, к сожалению, он был единственным, кто взял трубку в 5 утра. Хотя мне этот дед даже нравился. Бойкий старикан. Было бы интересно посмотреть на него в молодости. Толстяк пересчитал деньги, спрятал их в чемодан и только после этого отдал мне ключи от отеля. «Это фамильный отель Маркони. Храни его, как зеницу ока. И, может быть, однажды я выкуплю его у тебя за солидную сумму», — пристально посмотрев мне в глаза, произнес толстяк. Кажется, он пытается убедить меня в том, что это отличная сделка. Но в этом нет смысла. Я и так понимаю, что сорвал куш. «Обязательно выкупите. Обязательно». Улыбнулся я, представляя, как он охренеет, увидев, что отель Маркони превратился в господинницу. Пухляш дождался такси и укатил в неизвестном направлении. Расходы на нотариуса целиком и полностью легли на мои плечи, но я был доволен. Заплатил деду 800 рублей, а после отправился спать в личный кабинет. «Просто очуметь можно! Это же моя гостиница! Моя! Собственная!» Я шел по коридору, стены которого обиты дубовыми досками, а под ногами скрипели половицы. В остальном отель был, если не идеален, то чертовски хорош. Даже двери открывались и закрывались без малейших перекосов. Стоит ли говорить о том, что мне вместе со зданием досталась вся мебель и постельное белье? Хоть бери, да уже завтра открывай гостиницу. Правда, как и в случае со столовой, я планирую быть соучредителем, а не тем, кто гнет спину в ежедневных попытках удержать бизнес на плаву. Я упал на двуспальную кровать и сам не заметил, как вырубился. Спалось просто восхитительно. На крахмаленные простыни, идеальная тишина, огромная кровать. Единственное, чего мне не хватало, так это общество Кристины, Юлианны, Софьи или Екатерины. Да лежи хоть одна из них у меня под бочком, спалось бы идеально. Посреди ночи я неудачно перевернулся и зацепил одну из ран. Болью прострелило плечо, отчего я и проснулся. Лениво свесив руку с кровати, я прошептал: «Гоб, жемчужный, пожалуйста». В мою ладонь тут же лег увесистый мешочек, а после зазвучал голос Зеленомордова. «Гоб, лучший друг, и рад услужить. Вот только забыл ты меня покормить. Смотри, испарится вся верность в один миг, и я воткну под ребра тебе штык. Да помню я про тебя, не бухти. Завтра накормлю, так что с места не сможешь сдвинуться». Отмахнулся я и сжал в руке сразу 3 жемчужины. Мана хлынула по телу, смывая усталость и исцеляя раны. Боль практически сразу исчезла, позволяя мне продолжить сон. Проснувшись утром, я принял душ, а затем запер гостиницу и отправился к Гвоздеву. Он был чертовски занят. Десятки звонков. Постоянно вбегали охотники, которые хотели о чем-то поговорить. Ну, и я был среди них. «Егор Никитич», — обратился я к нему, — «будет минутка?» «Нет!» — рявкнул Гвоздев, а после поднял на меня взгляд и махнул рукой. «Да, что случилось?» «Могу я на пару дней уехать из Хабаровска?» — вздохнул я. «Заварил такую кашу, что теперь сам не можешь расхлебать», — покачал головой глава СОХ. «В каком-то смысле так и есть. Думаю, вы в курсе, что мы с Вальком открыли столовую?» — спросил я, и Гвоздев кивнул. «Ну так вот, теперь я стал счастливым обладателем гостиницы». «Ха! Посмотрите на него. Бизнесмен, мать твою! «А все ходишь, ноешь, что работа нужна, денег мало», — шутливо передразнил меня Никитич. «Вы теплое с мягким не путайте. Я прошу работу не ради рублей, а ради жемчужин. Хотя и рублики тоже пригодятся», — растянул я довольную улыбку. «Как только закончится эпопея с бандами, обязуюсь проставиться перед всеми охотниками в нашей столовке». «А в гостиницу, стало быть, не пустишь?» — приподняв бровь, спросил Гвоздев. «Если в цене сойдемся, то, может, и пущу», — весело заявил я и приготовился уклоняться, так как Никитич поднял стакан. «Ха! Наглый юнец!» — оценил он мой тонкий юмор. «Ну ладно, едь по своим баронским делам, а мы пока останемся тут и постараемся не сдохнуть во всей этой катавасии». «Вы уж постарайтесь, иначе кому я буду проставляться?» — хохотнул я и тут же выпрыгнул за дверь, так как Гвоздев замахнулся стаканом. Не хотелось проверять, шутит он или нет. Выскочив на улицу, я вызвал такси и направился на вокзал, наслаждаясь видами по пути. А посмотреть было на что. Десятки сгоревших машин, кровавые лужи, высохшие на асфальте, дыры от пуль в стенах, разбитые окна. Когда-то оживленный город стал немноголюдным. Впрочем, так бывает, когда организм исцеляется от тяжелой инфекции. Сперва становится хуже, а после он идет на поправку. Вот и сейчас Хабаровск точно так же прихворал для того, чтобы избавиться от всей нечисти разом. Слишком глобальную цель я себе поставил. Может и так, но живя второй раз, не хочется мелочиться. На кассах железнодорожного вокзала я без труда купил билет до Облучья и отправился мучить рыженькую проводницу с еле заметными мимическими морщинами и ироничным взглядом. «Уважаемая, можно мне из вагона ресторана курицу-гриль, макароны по-флотски, отбивную, 5 литров морса, запеканку с мясом, шарлотку, десяток пирожков с капустой и...» Я замялся, перелистывая страницу. «Давайте еще мороженого». «Хе, дай угадаю, десяток рожков?» — усмехнулась проводница. «Думаю, 5 мне хватит, не хочу переедать», — ответил я, и женщина прыснула со смеху. «Ну хорошо, сейчас все принесу», — весело произнесла она, впоследствии удаляясь в сторону вагона ресторана. Спустя полчаса потянулся бесконечный караван блюд. Женщина успевала приносить еду, а я запирал купе, тут же сгружая ее гобу. Нет, сам, конечно, тоже успевал перекусить, но изголодавшемуся гоблину было нужнее. Когда проводница возвращалась, тарелки уже были пусты. «Это как так?» — ошалело спросила она, заглянув в купе. «А ты тут точно один едешь?» «Как видите», — пожал я плечами, демонстративно поковырявшись зубочисткой в зубах. «Впервые вижу, чтобы у кого-то был такой аппетит. Вроде совсем юный, а такой бездонный желудок. Надо же!» — покачала головой женщина и ушла в вагон-ресторан явно разносить сплетни. Поезд доехал без происшествий. Никого бить не пришлось. Впрочем, как и спасать. Мирная поездка, в которой я замечательно выспался и отъелся. Периодически я призывал зеленого и шептал в темноту. «Гоб, через 5 минут привезут жареного поросенка. Готовься!» «Володька, милый, пощади! Не съем сейчас даже куриной я ноги! Мутит уже, вот-вот и брюхо лопнет! От жадности твой друг скоро подохнет!» — жалостливо проблеял гоб, которому явно было сейчас не сладко. Впрочем, это не мешало мне заказывать еще что-нибудь каждые полчаса. Поезд остановился у Облучья за час до темноты. На перроне я заметил Костика, которого в прошлый раз спустил с горы. Он меня не узнал и хмуро пил пиво, смотря на железнодорожные пути. Видимо, думает о вечном. А может, о том, почему Катюха его не любит. Покинув станцию, я направился прямиком в господинницу, на порожке которой курил скрюченный старик. «Ядрить тебе вдышло! Вернулся, что ли?» — недовольно спросил дед. «Да, пожил в Хабаровске, чувствую не то. Понимаешь, вроде живешь, а в душу плюнуть некому. Дай, думаю, в господинницу скатаюсь на денек. Старого проведаю», — ответил я колкостью на колкость, и мы дружно засмеялись. «Приперся он в гости. Гляньте на него. А где гостинцы? Совсем не уважаешь меня, что ли?» — спросил дед, выдохнув густое облако дыма. «У меня есть кое-что получше. Катерина дома?» — спросил я, заглядывая за плечо деда. «А ты чё, свататься решил, что ли? Так забудь, не благословлю». Старый меланхолично просверлил меня взглядом. «Дед, какая свадьба? Ты что несешь? Я по делу приехал, а не вот это вот все», — улыбнулся я. «Дык ты в прошлый раз по делу приезжал, а Катьке под юбку успел зале...» Старик договорить не успел. За его спиной появилась Катерина и без замаха ударила деда по макушке полотенцем. Удар вышел шуточный, но старику это не помешало сделать страдальческое выражение лица. «Эй, ты за что? Я ж старый!» — воскликнул он. «И так мозгов нету, а ты последний выбьешь!» «А ты глупости не мели!» — строго сказала девушка и, улыбнувшись, посмотрела на меня. «Вернулся-таки?» «Я по делу. Будет свободная минутка?» — спросил я и беглым взглядом оценил ее сарафан, прилипший к телу. «Глаза сломаешь!» — игриво произнесла Катерина, стреляя глазками. Она махнула мне полотенцем, исчезая в доме, ну а я двинулся следом за ней. Пройдя по знакомому коридору, я посмотрел на дверь приоткрытого номера. Я когда-то там ночевал. Цифра 3 все так же нарисована угольком, мятые простыни и... Катерина схватила за рукав и, дернув на себя, прижала к стене. Горячие губы впились в меня, и спустя секунду она спросила. Так соскучился, что решил наведаться средь бела дня? Ее рука поползла вниз по моей рубахе. «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я красотке, — «но я по делу». «Да знаю я, какие у тебя дела», — ухмыльнулась девушка. «Дождемся темноты или пойдем на Змеиную гору?» Ее глаза похотливо блеснули, а красивая грудь вздымалась, заставляя мою кровь бурлить. «Но я здесь не за этим. Точнее, не только за этим». Я вытащил ключи из кармана и демонстративно ими звякнул у носа девушки. «Давай сначала поговорим, а потом можно и на гору», — ответил я, замечая на лице девушки недоумение. «Хотя еще бы она поняла. Размахиваю тут ключами и ничего толком не говорю». «Ты говорила, что хочешь уехать отсюда», — добавил я для ясности. «В большой город с большими возможностями. Ну так вот, я купил отель». «Ого, какой богатенький!» Катерина мазнула взглядом и зацепилась за мой родовой перстень. «Аристократ», — с какой-то болью в голосе сказала она. «Что ж, рада за тебя. Поздравляю с приобретением новой игрушки». Катерина резко отстранилась, сложила руки на груди. «Это что сейчас началось?» — нахмурился я, наблюдая за резким изменением поведения девушки. «А что началось?» — нахмурилась Катерина. «Богатенький мальчик сначала охмурил меня, а теперь приехал, чтобы похвастаться новой игрушкой, подаренной родителями». «О-хо-хо, Катерина, ну ты, конечно, актриса больших и малых театров!» — расхохотался и поймал девушку за руку, когда она собралась уходить. «Да, так уж вышло, что я уже целую неделю живу со статусом барона. Да, у меня появились деньги». Почесав висок, я задумчиво добавил. «Точнее, у меня были деньги, но все их я спустил на отель. Отель, для управления которым мне нужна ты. И я приехал сюда для того, чтобы сделать тебе предложение». «Руки и сердце?» — язвительно спросила Катюха. «Ноги и почки», — передразнил я ее. «Я хочу, чтобы ты стала моей партнершей. Половина от прибыли твоя». «Плюс ко всему, у тебя будет собственная комната практически в центре Хабаровска. Что скажешь?» «Ну, не знаю», — улыбаясь, протянула Катерина, быстро обдумав перспективы. «А сколько комнат в этом отеле?» 17, — с гордостью заявил я. «Ого! Да это же в 3 раза больше, чем у нас!» — удивленно уставилась на меня Катюха. «К тому же в Хабаровске и цены выше. А если отель в центре...» то за день с постояльца можно смело брать 50 рублей, а если с кормежкой или химчисткой...» Девушка погрузилась в раздумья, что-то бубня себе под нос, остановилась на секунду и, заглянув мне в глаза, спросила, «Ты уверен, что хочешь со мной работать? Это ведь не шутка?» «Да, Кать, это не шутка. Мне нужен твой опыт и твои заботливые руки. Если будет сложно со всем справляться, то наймем новых работников». «Ну так что?» — выжидающе взглянул я на нее. «Я согласна». Радостно заявила она. «Тогда можешь закрепить договоренность поцелуем». Я прижал Катерину к стене и впился в ее пухлые губы. Ее тоненькие ручки скользнули под мою рубаху, потянув ее вверх, и тут же остановились. «Есть одна проблема», — замялась Катя. «Ты хочешь переименовать отель в господинницу?» — усмехнулся я. «И это тоже. Но я не про это», — тяжело вздохнула она. «Я не могу бросить деда». Услышав это, и я тяжело вздохнул. Понимал, насколько непростой предстоит разговор. Оставив Катерину в коридоре, я вышел из господинницы и присел рядом со стариком на порожках. «Чё?» — хмуро спросил дед. «А то ты не знаешь», — прищурился я. «У тебя ж слух, как у летучей мыши». «Хошь Катьку в хабу увести?» — проскрипел дед, затянувшись вонючей махоркой. Выпустив клуб дыма, он протянул. «Дело хорошее». «Вези!» «Она без тебя не поедет», — сообщил я. «Так а на кой хрен я вам сдался?» Он с прищуром посмотрел на меня и выпустил очередной клуб дыма в сторону. «Ну а кто будет управлять отелем, если не ты? Катька, что ли? Ну ты тоже ляпнешь, старый!» Усмехнулся я и слегка толкнул его плечом. «Эгась, я прям вижу, как вы за меня радеете», — хмыкнул дед. «Буду там сидеть в одиночестве, в окошко пялиться, оно мне надо». «А тут ты не этим же занимаешься», — парировал я. «Тут? Вон!» — дед махнул в сторону соседнего двора. «Трифоныч, вечерком выйдем, покурим, помолчим о своем. А там чё? Одиночество». «То есть, что бы я тебе ни предложил, ты не поедешь?» — спросил я. «Не, ну есть одно условие». Дед хитро посмотрел на меня и, поманив к себе, шепнул на ухо. «Бабу мне сыщи, тогда поеду, куда скажешь». Услышав это, я расхохотался. «Чё ржёшь, бес окаянный? Сейчас я тебя клюкой!» — заголосил дед, замахиваясь палкой. «Этого добра в Хабаровске навалом!» — улыбнулся я. «Если захочешь, я тебе и двух найду». «Точно?» — недоверчиво спросил он. «Абсолютно», — сказал я и протянул руку. «Лады, по рукам. Но смотри, еду с тобой только ради внучки, а не вот это вот все. Дед расплылся в беззубой улыбке. «Я в этом даже не сомневаюсь», — кивнул я. Мы обменялись рукопожатиями, а после начались бесконечные сборы. Катерина хотела ехать налегке, тем более в отеле было все необходимое, а вот дед заявил, что хрену наставит все добро без присмотра. Якобы того и гляди, Трифоныч подломит замок и все утащит. Сперва я подумал, что они с Трифонычем друзья. Вот тебе и сельская дружба называется. Пришлось собрать кучу барахла, нанять грузовик и уже на нем выдвинуться в сторону Хабаровска. Дед заявил, что поедет в кузове. Никто препятствовать не стал. Закинули деда, закрыли борта и всю дорогу слышали песни, которые он напевал хриплым голосом. Слушать эти вопли нам предстояло еще 300 километров. Поместье Мышкина в это же время. Евгений Александрович закончил поглощать энергию из жемчужин. Как раз в тот момент, когда в дверь постучали. Вытерев пот со лба, он уставился на дворецкого, бесцеремонно вошедшего в комнату. «Ваше сиятельство», — поклонился дворецкий и поставил на стол поднос. «Я принес чай и свежую газету». «И это все?» — нахмурился Мышкин. «Вы просили только чай и газету. Их я вам и принес. Нужно что-то еще?» — спросил Демьян, склонив голову. «Все, свободен», — отмахнулся Мышкин, вставая с дивана. Дворецкий закрыл за собой дверь, а Евгений Александрович взял со стола телефон. С недовольным выражением лица он пролистал записную книжку и набрал номер своего дражайшего друга Игоря Филимонова. Филимонов был графом, а вместе с этим и металлургом. Их дружба с Мышкиным тянулась с самого детства, а тут такое... «О, Женя, рад тебя слышать», — воскликнул Филимонов. «Взаимно», — сухо бросил Мышкин. «Лучше скажи мне, Игорь, правда ли, что ты планируешь провести бал на следующей неделе?» Евгений Александрович решил не миндальничать и зашел с козырей, поставив друга в неудобное положение. «Ты все-таки узнал, да?» — смущенно проговорил Филимонов. «Игорь, ты позвал на бал сплетников со всей империи и думал, что они удержат язык за зубами?» — ровным голосом сказал Мышкин, стараясь не сорваться. «Прошу тебя объясниться, почему ты решил не звать меня? Или приглашение затерялось и не дошло?» «Эх», — тяжело вздохнул Филимонов и спустя пару секунд продолжил. «Жень, мы с тобой, конечно, друзья и все такое, но из-за случая с работорговлей ты стал персоной нон-грата. Ты в этих придворных делах смыслишь побольше моего и понимаешь, что сейчас с тобой иметь дела опасно, можно загубить репутацию». Филимонов говорил, как будто из-под палки. Он чувствовал, что предает друга, но не мог поступить иначе. Хотя, конечно же, мог, но не стал. «Жень, как только ты решишь проблему, так все сразу же вернется на круги своя», — продолжал Филимонов. «Вчера разговаривал с Орловым. Ему тоже не хватает твоего общества». «Понятно. Я услышал все, что хотел», — сухо бросил Мышкин и напоследок добавил. «Спасибо за честность». Сбросив вызов, Мышкин снова полез в телефон и на этот раз позвонил Крапивину. В трубке послышался елейный голос Ефима. Казалось, что из его уст мед сочится целыми ручьями. «Евгений Александрович, выплаты будут, как всегда, в срок. На днях провел шикарный турнир, и мы сумели заработать вдвое больше, чем в обычный день. Вы будете довольны», — — отчитался Крапивин, хотя его об этом никто не спрашивал. «Ефимка, завтра вечером у меня новый бой», — процедил Мышкин. «И мне плевать, где ты найдешь противника. Главное, чтобы противник был силен». Недалеко от Ильинского кладбища в это же время. На улице стемнело. Игорь Черепанов вместе со своими подручными железнодорожниками прятался в кустах у гаражей, рядом с Ильинским кладбищем. Массивные бетонные блоки скрывали не только транспорт краснореченцев, но и кое-что поинтереснее. «Ты уверен, что здесь их арсенал?» — прошептал Череп-младший. «Я тебе отвечаю! Сам видел, как они цинки сгружали!» — заявил парень с заячьими зубами и тут же получил затрещину. «Тише ты! Если услышат, порежут нас на лоскуты!» — прошипел Игорь. В обычной обстановке Череп никогда бы не полез в осиный улей, но, к сожалению, враг ему достался непростой. Ему нужно было обзавестись серьезным оружием. Ходили слухи, что Авдеев способен уклоняться от пуль, а значит, обычным револьвером не обойтись. Нужен как минимум дробовик, а лучше парочка. Да, тогда месть точно свершится. А пока нужно сидеть тихо и выждать момент, чтобы залезть в арсенал враждебной банды. В 3 часа утра настала кромешная темень. Даже псы перестали лаять, а все огоньки в округе погасли. Череп осмотрелся и дал сигнал к началу операции. Двое подручных мелкими перебежками добрались до гаража и, вставив в навесной замок ломик, крутанули его. Жалобно скрижетнув, замок открылся. «Стойте на шухере», — прошептал Череп, включил фонарик, а заодно достал пистолет и приказал зубастому подручному. «Открой». Зубастый кивнул, потащил дверную створку на себя. По гаражам пронесся вопль, который подошел бы Баньши, но никак не куску стали. Явно дверь никогда не смазывали. Шайка незатейливых грабителей тут же сорвалась с места и снова спряталась в кустах. Спустя 1/2 часа ничего страшного не случилось, и Череп осмелел. Вновь подкрался к гаражу и осветил ящики, стоящие ровными рядами. Зеленый цинк блеснул в свете фонаря, призывая заглянуть, что же хранится внутри. Парень подошел и потянул крышку вверх. В масляной бумаге лежало навехонькое ружье 12-го калибра с названием, выбитым на рукояти. «Вепрь». Череп закрыл крышку и перешел к следующему. Но и там было охотничье ружье. Это расстроило Черепа, хотя он и не надеялся найти здесь крупнокалиберный пулемет. Но от пары гранат явно не отказался бы. В дальнем углу гаража он нашел с 10 коробок с патронами и принялся пересыпать их в рюкзак. Все шло гладко до тех пор, пока на улице не послышался грубый голос. «Иваныч, это что за хрень? Ты же закрывал гараж!» Внутрь забежали двое. Один с обрезом, второй с ножом. Луч фонаря мазнул по Черепу. Он выронил рюкзак, завалился на бок и пополз за один из ящиков. По пути Игорь выхватил револьвер и нажал на спусковой крючок. Выстрелы гремели один за другим, разрывая барабанные перепонки, заполняя воздух пороховой гарью. Фонарь, мелькавший у входа, упал на землю и выкатился из гаража. Череп почувствовал, как по всему телу разливается адреналин. Вскочил на ноги и посветил в сторону незваных гостей. Оба покойники. Дрожащими руками он закинул рюкзак за плечи и услышал, как вдалеке верещит один из его подельников. «Пустите, суки!» — кричал он. «Я просто гулял!» «С тесаком в кармане гулял? Мразота, мы тебя сейчас выпотрошим, как рыбу!» Рявкнул грубый бас, приглушенный топотом ног, который становился все громче. Череп судорожно соображал, что же делать. Перезарядил пистолет, а после выхватил ружье из цинка и запихнул в него 2 патрона. Выдохнув, он рванул прочь из гаража. Слева мелькнул луч фонаря. Череп, не глядя, послал туда порцию дроби. Кто-то взвизгнул от боли, а Игорь все продолжал бежать под вопли, доносящиеся со всех сторон. «Отсекай мудилу! Поймаем его у кладбища, там и прикопаем! Да хрена вы телитесь! Гасите его!» Гаркнул мощный голос, после которого округа взорвалась десятками выстрелов. Пули вышибали искры из асфальта, свистели над ухом, а Череп продолжал бежать. Все должно было быть совсем не так, им не хватило каких-то пары минут. За спиной Черепа раздался жалобный вопль зайца. «Игорян, помогай!» Крик сменился громким бульканьем. Судя по всему, его бойца убили. «Сука, твари! Я отомщу! Всем вам отомщу!» — заорал Черепанов и сиганул во враг.